Глава вторая. 1472 год, 19 января, Краков. Король Польши и великий князь литовский Казимир IV вошел в небольшую комнату. Его ждали. Он остановился и внимательно посмотрел в глаза вскочившему Александру Черторыйскому. Немного помолчал, что-то для себя решил и, хмыкнув, сел в кресло. «Рассказывай», — сквозь зубы процедил он, — «как ты умудрился проиграть сражение этому щенку?» «Ваше Величество», — вкрадчиво произнес князь, — «мы недооценили этого щенка. Сильно недооценили». «Ты говоришь серьезно?» — повел бровью король, выражая на лице немалое удивление, смешанное с пренебрежением и раздражением. «Ваше Величество, этот отрок взял меня в плен на Шелоне. Под Новгородом ландмейстер Тевтонского ордена, действуя в союзе с боярами, попытался поставить его в крайне затруднительное положение, ударив сразу с двух сторон, от города и с поля. И я своими глазами видел, как этот отрок, играючи, разрешил столь сложную задачу. Новгородцы умылись кровью, а ливонцы только чудом избежали уничтожения, в то время как в самом войске княжича потерь вообще не было. Ни одного человека, даже пешца, у него не пострадало. А потом он легко взял Новгород, словно бы нехотя. Вы бы видели те улицы, по которым новгородцы попытались ночью атаковать его лагерь, демонстративно поставленные в черте города. Кровавая каша из многих сотен людей. Да и во время всего перехода от Шелони до Москвы у него ни один человек животом не маялся. Я был в множестве походов и никогда ничего подобного не видел. «Ты говоришь очень странные вещи», — произнес король, нахмурившись. «Ваше Величество», — вступил в разговор земский маршалок и каштелян Вильны Радзивилл Остякович. Именно он и организовал сначала снаряжение рати Черторыйского, а потом и его выкуп. «Мои люди были в Новгороде под видом купцов. Расспрашивали жителей. И что они узнали?» «Новгородцы до жути боятся княжича», — ответил Радзивилл. «Он действительно играючи взял город, до того неприступный несколько веков, и учинил им такой урон в войске, что они в ужас приходят от одной мысли о войне с ним. Не с его отцом, а с ним. Этот малыш смог удивить всех. По всей Руси, — продолжил Черторыйский, — гремит слава этого отрока. Как я смог вызнать, именно он стоял за внезапным взятием Казани. Он придумал способ, который позволил его дяде легко вскрыть ворота крепости. Да и конная сотня княжича особой выучки, сказывают, сильно помогла в бою под стенами Казани». «Вздор какой-то!» — раздраженно фыркнул Казимир. «Да, Ваше Величество», — согласился Черторыйский. «Так все думают, когда слышат». «А что, патриарх?» — обратился король к митрополиту Киевскому и вся Руси Григорию Болгарину. «Он как-то отреагировал на то, что в Москве замучили в пыточной православного митрополита и его людей?» «Константинополь в растерянности», — осторожно ответил Григорий. «По всем землям Московии погромы эллинов, которых иначе как данайцами и не называют, да и сторонников их тоже. Сказывают, что убили уже несколько местных священников, посмевших выгораживать и защищать эллинов. Греков за священников так и не признают, именуя не иначе как татями». «Данайцы? Почему?» «Так стали говорить с подачи княжича», — произнес Черторыйский. «По Московии ходит фраза «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Княжич отомстил грекам за попытку его устранения так, что даже не ясно, как они выкручиваться станут. Он поднял их грешки со времен Владимира Святого, а нынешних эллинов так и вообще обвинил в службе магометанскому султану. Дескать, они стравливают христиан, да вгоняют их в ничтожество на усладу его души». «И люди этому поверили?» «О, там такая история», — покачав головой, произнес Черторыйский, после чего вдумчиво, детально и развернуто пересказал риторику княжича. Тот ведь не стал ограничиваться выступлением под стенами Кремля в тот день, когда митрополита взяли. Он и позже несколько митингов провел по случаю, рассказав и про обман Владимира Святого, и про многое другое, да и на письма не скупился, старательно продвигая свое публичное обвинение. «Да», — только и смог выдавить из себя король, когда Черторыйский закончил рассказ. А потом, долго о чем-то думая, скосился на своего митрополита и спросил: «И что, все это правда?» «Ваше Величество», — неловко помявшись, начал было говорить он, но осекся под его взглядом. «Да или нет?» «Я не могу сказать точно». «Да или нет?» «Да», — очень неохотно выдавил он из себя. «Обо всем сказать я не могу, ибо не ведаю, но то, что мне известно, правда. Хотя обычно все это объясняется иначе, однако, я полагаю, в целом княжич прав». «Ваше Величество», — подал голос Черторыйский, «княжич не только обвинил патриарха в стравливании Литвы и Московии, но и отговаривал отца от военного похода в Литву. Иван Васильевич очень хотел, прекрасно понимая, что после столь серьезных потерь защищаться нам будет очень сложно». «Странно. Почему он отговаривал?» — удивился Казимир. «Он и против Новгорода в поход отправился неохотно. Дар у него великий к воинскому делу, но душа не лежит. Он больше к ремесленникам да купцам тянется». «Ты так им восхищаешься?» — раздраженно фыркнул король. «Так чего ему служить не остался? Клятва тебя не держала». «Это невозможно». «Почему же?» «Даже если бы я захотел, он не взял бы меня, ибо считает своим врагом, кровным, и выкуп поначалу брать не хотел. Никакой. Прямо на поле при Шеллоне чуть и не добил. Говорил, что нет смысла освобождать хорошего командира, что позже вновь рати на него поведет, что это глупо. Я обещал много денег и взывал к его человеколюбию и христианскому состраданию. Но он не верил моему слову. Оттого и грамоту заставил писать. Да с уговором. Второй раз поймает, повесит на суку, не глядя на то, что я князь». «Даже так?» — усмехнулся король. «Княжич очень осторожен в выборе друзей, да и обиды не забывает. И не прощает. Никому. Иначе с митрополитом и греками бы так не поступил. Патриарх хоть что-то планирует предпринять?» — спросил Казимир у Григория, возвращаясь к ранее поднятому вопросу. «Это мне неведомо. Константинополь и Афон в полной растерянности. Все произошло так быстро и сокрушительно. Грекам ведь ныне путь в Московию заказан. Их даже и слушать не хотят, как и их оправдание. Более того, эта волна ненависти к донайцам грозит перекинуться и к нам в Литву. Ситуация очень сложная. Говорят, что патриарх хочет собирать собор, призывая на помощь патриархов Антиохии, Александрии и Иерусалима. Но когда это еще будет и к чему они придут, совершенно неясно. Да и княжич, он ныне как кость в горле. Мыслю, что пока он жив, добром эта история не закончится». «Опасный малыш», — после долгой паузы произнес Казимир IV. «Да, Ваше Величество», — кивнул Черторыйский. «Как же так получилось, что один отрок столько всего наворотил?» «Ходят разные слухи», — уклончиво ответил князь и, увидев интерес на лице короля, продолжил. «Люди болтают, будто бы митрополит насмерть отравил не только супругу великого князя, но и его единственного сына. Однако княжич на третий день воскрес». «Воскрес!» — ахнул король, перебив Черторыйского. «И кто же его воскресил?» «Сказывают, что отпевающий его дьяк так дурно псалмы пел, что княжич разозлился и захотел его поколотить за такую нерадивость. Через то и воскрес». «Что за вздор! И вы верите этим базарным россказням?» «Ваше Величество», — произнес митрополит Григорий, «в то верил и покойный митрополит Филипп. О том он писал еще Дионисию. Речь идет о Дионисии I Мудром, Вселенском патриархе, правящем в 1467-1471 годах. Его сменил в 1471 году Симеон I Трапезунский. Будучи свидетелем как смерти, так и воскрешения, он клялся, что княжич был мертв, и все, кто видел его, в том были согласны. Отец тоже видел бездыханное тело сына, через что чуть рассудка от горя не лишился. Так может, княжич этот вурдалак или еще какая мерзость? Он ходит в церковь, исповедуется, причащается. Да и говорят, что дьяка того нерадивого вперед выдвинули, о том же переживая. Вот княжич и вырвал у того дурня освященный крест, взял в свои руки для того, чтобы бедолагу им и отходить, словно дубиной, приговаривая за небрежное пение псалмов и чтение молитв. И что, выжил тот дьяк? Да, ваше величество, княжич хоть и бил от души, но слаб был еще по малости лет. Через год после тех событий дьяк удалился в монастырь по собственной воле. Грехи замаливать, сказывают, что он там и поныне живет. Не прошло это все для него бесследно. Сказывают, что большего рвения и старания в чтении молитвы ныне ни у кого не сыскать во все округи. А сам княжич сильно изменился после этого воскрешения. Те люди, кто на Москве его знал до тех прискорбных дней, сказывают, будто бы детем он был неразумным, а стал старцем мудрым. К счастью, совершенно не кровожадный и не воинственный. Даже в Новгороде, несмотря ни на что, он старался договориться миром. И только лишь после унижения приступом взял ворота. Но и после вновь предложил переговоры, а детинец брал уже в интересах горожан, перешедших на его сторону. И с ландмейстером Ливонии он тоже в конечном итоге переговорами дело решил, хотя мог легко разбить. Воевать без всяких сомнений он умеет. И настолько хорошо, что диву даешься. Побеждает превосходящие силы легко, играючи, словно нехотя. Но особо с того не радуется и крови не жаждет. Там, в Новгороде, после ночного нападения горожан, стоящих за Литву, он был в ярости. Но не на них, а на Борецких и их союзников. И жаждал их всех на осинки вздернуть за то, что эта баба пустила под нож мастеровых. «Может, он от другого злился?» — спросил Радзивилл. Он ждал этого нападения. Княжич был уверен, что они попробуют напасть ночью. Подготовился. И встретил их так, что нападающих потом со стен, заборов и брусчатки соскребали. Разозлился же с того, что нападающие оказались не воинами, а обывателями. К великому счастью Марфы, она погибла при взятии приступом детинца. Не представляю, что бы он с ней сделал, попадись она ему живой. «Марфа погибла», — произнес король. «А как он поступил с остальными ее сторонниками?» «Всех выживших велел повесить, невзирая на происхождение. Прямо в одеждах дорогих и даже шубах, а на груди у них повесил таблички с надписью «Тать». «Что, вот так взял и повесил бояр?» — удивился Казимир. «Да, но прежде, перед новгородским вече, лишил их того достоинства, разжаловав в холопы за измену». «Мне тоже о том сказывали», — подтвердил слова Черторыйского Радзивилл. «Суров отрок, но Новгород ныне за Москву горой стоит. Боятся на суку оказаться? Он отдал все имущество противников сторонникам. Да и противников там особенно и не осталось. Погибли все. Кто во время приступа, кто на суках. Хотя поначалу княжич предлагал им переселиться в Юрьев-Камский». «Куда?» «В Казань. Ее ныне московиты так зовут, в честь брата великого князя, который там князем булгарским сидит. Он ведь взял ее. По воле княжича, к слову, сидит. Именно он, если верить слухам, уговорил отца даровать Юрию Васильевичу титул князя булгарского, дабы верностью его заручиться». «Это какое-то безумие», — покачал головой Казимир. «Это еще что?» — усмехнувшись, воскликнул Черторыйский. «Я видел, что в Кракове торгуют свечами персидского воска. Так те свечи на Москве делают. Как? Мне неведомо. То выдумка княжича, которую он в секрете держит. Вот это его истинная страсть. Выдумки всякие, да выделка товаров. Он, говорят, придумал способ железо быстро и дешево искрить, извлекать, да чешуёю для броней делать в великом множестве силами горстки людей. И многое-многое другое. Читает много, очень много. Он даже в Новгороде потребовал, чтобы кроме денег ему списки сделали со всех грамот, летописей и договоров. Латынь знает, эллинский, польский, татарский, дополнил князя митрополит Григорий. Не так, чтобы хорошо, но изъясняться может, особенно на латыни. На той вообще свободно.